Знаменитые предсказания судного дня. В Библии и в книге Откровения, как уже говорилось, последние дни Земли описаны в весьма драматических подробностях. Непонятно лишь одно — когда именно ждать явления Антихриста и окончательное второе пришествие Христа? Многие пытались предсказать точную дату описываемых событий. И вот что у них получалось. Одно из самых знаменитых предсказаний судного дня было сделано астрологами на 20 февраля 1524 года. На основании положения планет Меркурия, Венера, Марса, Юпитера и Сатурна на небесной сфере было предсказано, что мир погибнет в Великом потопе. Европу захлестнула паника. В одной только Англии 20 тысяч человек в отчаянии покинули свои дома. Вокруг церкви святого Варфоломея была возведена крепость, набитая припасами, пищей и водой на 2 месяца. По всей Германии и Франции люди принялись лихорадочно строить большие ковчеги, способные противостоять вселенскому потопу. Но в назначенный день хляби небесные не разверзлись. Разве что кое-где покапал легкий дождик. Настроение толпы резко изменилось. Те, кто в ожидании потопа распродал все имущество, почувствовали себя обманутыми. Разъяренные горожане и селяне стали громить все и вся. За несколько дней беспорядков погибло несколько сотен человек. Однако память человеческая коротка. И когда в 1648 году Сабатай Цви, сын богатого еврея из турецкой Смирны, объявил себя мессией и предсказал, что мир погибнет в 1666 году, ему опять-таки многие поверили. И весной этого года евреи Франции, Голландии, Германии, Венгрии и других стран опять-таки стали готовиться к апокалипсису. Однако дальнейшие события стали разворачиваться не так, как пообещал новоявленный мессия. Предвидя беспорядки, константинопольский великий визирь приказал арестовать Цви и заключить его в темницу. При этом он пообещал, что если тот не откажется от своих предсказаний, то тут же будет публично казнен. И что же? Оказавшись перед лицом опасности, Сабатай Цви тут же сбросил свои еврейские одежды, надел турецкий тюрбан и обратился в исламскую веру. Десятки тысяч его преданных сторонников почувствовали себя обманутыми самым бессовестным образом. Но на том дело не кончилось. Предсказания всевозможных пророков продолжались. Так в США некий Уильям Миллер объявил, что судный день наступит через 10 лет, 3 апреля 1843 года. Весть об этом пророчестве разлетелась по стране. И многие поверили в это пророчество, поскольку год предсказания ознаменовался редким природным явлением, впечатляющим метеоритным дождем. К 1843 году Армагеддона ожидали уже десятки тысяч преданных последователей Миллера. Однако апрель начался и прошел, затем завершился и год, а обещанного чуда так и не последовало. Сам пророк к этому времени предпочел отбыть в неизвестном направлении и затаиться, а его последователи нашли себе новых пророков, расколовшись на несколько течений. Одна из самых больших групп с 1863 года называется Церковью Адвентистов Седьмого Дня и имеет в своих рядах около 14 миллионов окрещенных. Однако, учитывая ошибку своего прежнего вождя, нынешние руководители адвентистов благоразумно не объявляют точной даты второго пришествия Христа. А руководитель еще одной группы отколовшихся последователей Миллера, Чарльз Стейс Рассел, сначала отодвинул дату страшного суда на 1874 год, а потом пересмотрел и это пророчество, перенеся дату на 1914. Сам он благополучно до этого срока не дожил, но его секта, получившая название «Свидетелей Иеговы», существует и поныне, насчитывая в своих рядах более 6 миллионов человек. В свою очередь, секты продолжают дробиться, как только в их рядах находится более-менее харизматический лидер, пожелавший потянуть одеяло на себя. Так одна небольшая группа, отколовшаяся от адвентистов седьмого дня в 30-е годы 20 века, получила название «Ветвь Давидова». Небольшая община этой секты в местечке Ваку, штат Техас, под руководством проповедника по имени Дэвид Корыш, стала в 1993 году готовиться к концу света, заперевшись на небольшой ферме вместе с женами и детьми. А когда агенты ФБР, поняв, что дело вряд ли кончится добром, попытались штурмом взять ферму и освободить хотя бы детей, сектанты подожгли ее. В огне заживо сгорели 76 членов секты, в том числе 27 детей и сам Кореш. Еще одно несчастье, связанное с ожиданием судного дня, случилось в марте 97 года. Многие тогда просто наблюдали комету Хейла-Боппа, приближавшуюся к Земле. А вот 39 человек покончили счеты с жизнью, полагая, что комета прилетела именно за их душами. Люди в цветущем возрасте, от 18 до 24 лет, отнюдь не бедные, покончили с собой на вилле, расположенной в респектабельном районе Ранчо Санта-Фе, Сан-Диего, Калифорния. Причем, как показало расследование, основным мотивом самоубийства послужил тот факт, что его участники были членами секты «Небесные врата» и, согласно своей вере, надеялись таким образом заполучить места на космическом корабле, который следовал в хвосте кометы. Не случайно в ногах у каждого стоял чемоданчик с дорожными вещами. Можно, конечно, попросту отмахнуться от подобных случаев, дескать. Если у людей нет ума, то свой разум им не вставишь. Но, между прочим, факт массового самоубийства членов секты «Небесные врата» заставил даже людей-ученых еще раз вспомнить вот о чем. Кометную угрозу никто не отменял. Самые серьезные исследователи полагают, что рано или поздно какой-либо шальной посланец космоса, астероид или комета, может направить свой путь прямо на Землю. И такой вариант конца света стоит заранее иметь в виду. Готовиться к нему.